Вы знаете, я в Эстонии, в Латвии работала. Из Эстонии один дедушка был, приехал к своим детям, дети пенсионеры, а он вообще древний. Но он такой шустрый, он в плане ничего не слышал, потому что у него со слухом плохо. Но сразу, когда урологически, он оживлялся и говорил, когда практически начнем заняться. Когда, это все понятно. Ну, так ему хотелось практически. А это была еще только первая ступень. Надо было до основного дойти, чтобы практически. Так, ну что, поехали. Давайте свет притушим. Да, когда мы делаем этот пятый комплекс, держим столбы. Энергетический столб держим. А, держим. Обязательно. Обязательно спирт. Да. И арка тоже. Да, арка все. Арка ушла. Она как бы зафиксировалась и все. Нет, ничего. Держим. Значит, я хочу напомнить вам, да, что это упражнение можно на комплексы выходить после гинекологического, после идиомоторного или после октавы. Да, музыка октавы и пошло. Мы с вами все время идем после гинекологического пока. Завтра пойдем после октавы. Да?